Ну что ж, привет, чего ты прячешь глазки? А я знаю ответ, не включай дуру напрасно. Мне письма присылали твои же подруги. Тебя сдают за спину, шепчут от скуки. Но я ж не верю в слухи. Скажи мне, что все не так, а ты молчишь тихонько. И все же я был дурак. От нервов или злости все чаще скрипят зубы. Интересно, что ж я за паскуда, чтоб вот так вот со мной. На гитаре давно порваны все струны. Ты странная натура, но я совсем другой. Смотрю в глаза твои и сожалею, что потратил летние вечера. Кажется, плачешь или показалось, но тебе грустно, не ожидал. Но я не оставлял тебя одну темной ночью. Скажи, чего тебе со мною не хватало? Скажи, на кого похожа и что с тобой стало? Хотя хочешь, забей, забудь это душе бардак. Я тоже давно выкинул чувства в мусорный бак. И все же жаль, мне не ожидал, что так поступишь. Зачем этот короткий роман? Уже устал от этой правды, ведь твоим подругам. Ты знаешь, со словом вряд ли полезешь в карман. Смотрю в глаза твои и сожалею, что потратил летние вечера. Кажется, плачешь или показалось, но тебе грустно, не ожидал. Ты потерпи, пройдет лишь время.